«Да, ваша светлость», — отвечал Вейсенс, — «во сто раз лучше». Это прозвучало из уст изысканного любезного кавалера таким воплем горечи и злобы, что герцогиня с любопытством и некоторым смущением взглянула на него и, помолчав немного, перевела разговор. В аванзале камердинер Нейфер затворил дверь за вошедшим в кабинет герцога Зюсом. Тут же за спиной финанс-директора вся чопорная важность слетела с него. Лакейская физиономия завистника исказилась грубой, жестокой, бессильной яростью. Еврей. Вечно еврей. Правда, как-то раз, пока Нейфер раздевал его, герцог, не помня себя от бешенства, грозился засадить еврея в крепость, 3 года продержать в кандалах, а затем повесить. Но какой в этом прок? Правителем государства все-таки был и оставался еврей. Герцог бронил его советы, хвалил советы других. Когда же доходило до дела, он неизменно поступал по указке еврея. В другом углу аванзала на ковре примостился чернокожий. Он отлично видел, как с лица камердинера на миг сползла лакейская маска, и в глубине души посмеялся наивной откровенности христианского собрата. Но вслух не вымолвил ни звука, по-звериному застыв в ленивой позе с непроницаемым лицом. Тем временем Зюс делал доклад герцогу. Через 2 дня, считая от нынешнего, заговорщики думают выступить. Все приготовления закончены. По официальной версии, герцог сперва уезжает проинспектировать в качестве имперского фельдмаршала крепости Кель и Филипсбург, а затем думает посоветоваться насчет больной ноги с данцигским медиком Гульдеропом, знаменитым ортопедом. На время своего отсутствия Карл Александр назначает временное правительство во главе с герцогиней, которая очень гордилась такой важной ролью, и в составе министров Шефера, Пфау, государственного советника Лауце, генералов Ремхенгена и Редера. Это правительство за время отсутствия Карла Александра совершит государственный переворот. По занятии всех стратегических пунктов оно опубликует приказ об уравнении в правах католического и лютеранского вероисповедания, об изъятии оружия у населения, об отмене целого ряда параграфов в Конституции, о взимании платы за исповедь, об обязательной сдаче серебра в герцогскую казну и прочее. Зюс еще раз вкратце изложил главные положения. Проект должен быть осуществлен в 1 ночь без каких-либо заминок и препятствий. Карл Александр покидает страну конституционным государем и спустя несколько часов возвращается абсолютным монархом. Стоит осуществлению проекта затянуться, возникнуть затяжкам, препятствием, кровопролитием, как все пойдет прахом, и малодушные маловеры окажутся правы. Ибо при всем искусстве и иезуитов дальше уже немыслимо извращать Конституцию. Единственный выход — уничтожить ее. Это же делается не постепенно, а одним решительным натиском. Стоит чему-нибудь не заладиться, и уже самый факт применения силы будет истолкован как сознание герцогом и его сподвижниками собственной неправоты. Корпус Евангеликурум накинется на них, и рамки Конституции станут еще теснее и несокрушимее. Если дело дойдет до прямой борьбы, у Конституционной партии окажется много сильных приверженцев по всей империи. Лишь перед молниеносным, успешным переворотом склонятся все, одни с усмешкой, другие со скрежетом зубовным. До сих пор, когда остальные рвались выступить открыто, лично он всякий раз стоял за осторожность и осмотрительность. В данном случае нужно только прямое стремительное нападение, несущее в одном лоне торжество или погибель. Несокрушимой логикой и четкостью, Зюс вновь привел герцогу все доводы, давая им научное обоснование. А затем еще вдохновеннее и красноречивее стал доказывать, что, оставив в стороне практические соображения, он даже помыслить не может, как будет поругана идея, прекрасная идея, утверждающая, что княжеская власть дарована от Бога, если ее затреплют и затаскают тяжбами, юридическими уловками, мелкими стычками с Национальной гвардией и жалкой мизерной борьбой. Здесь воистину стоит вопрос: все или ничего? Герцогство естественным путем должно возвратиться в лоно своего государя. Если же нет, значит, вместилище недостойно столь великой идеи. Задыхаясь, захлебываясь от скрытого гнева, внимал ему Карл Александр.